Новые успехи Красной Армии. После разгрома Еденича разгром Колчака. А вот смотрите, смотрите, ваши фотографии с журналистами на первой полосе, да. Ой, на улице такой дождик. Так, посмотрим правду. Все на борьбу с сыпняком, все на борьбу с разрухой транспорта. Так, а что тут? Председатель фабрично-заводского комитета фабрики Хлудовых Иван Иванович Селиванов, будучи в нетрезвом виде, совершил кражу ремня на фабрике. Ввиду этого Егорьевская организация РКП постановила исключить Селиванова из своей среды и передать его революционному трибуналу. Таким в партии не место. Ну что ж, правильно. А любопытно, что делается в театрах. Большой Лебединое озеро. Малый стакан воды. Показательный Памела. Художественный царь Федор. Камерный покрывало Пьеретты. Корж Джентльмен. Никитский. Гейша. Ну и ну. Интересно, с чем приедет Окреди из Лондона? Думаю, будет покладистей. А, кстати, почему вообще эти переговоры происходят не в Лондоне? Не надо было бы ему никуда ездить? Меня не пустят в Лондон. Я там сидел. Где сидели? Ну, где обычно сидят? В тюрьме. Ой, за что? За дело. Шучу, шучу. Ой. Я был политэмигрантом в Лондоне. И сразу же после Октябрьской революции собирался вернуться в Россию. И вдруг получаю по телеграфу назначение дипломатическим представителем советского правительства при правительстве Великобритании. Что делать? Вешаю на дверях своей квартиры табличку с надписью «Русское народное посольство», а сам придумываю себе звание «Русский народный посол». И уведомляю об этом тогдашнего английского минандела Бальфура. Все прекрасно. Но тут в Москве сажают английского деятеля Брюса Локарта. Тут уж без шуток, точно, за дело. Заговор Локарта. Англичане тотчас же в кутузку меня, в порядке взаимности, так сказать, и просят, чтобы я послал в Москву шифровку с просьбой обменять меня на Локарта. Я им отвечаю: одно из двух, господа, либо я представитель советского правительства, тогда я должен быть на свободе. Либо я арестант, тогда незачем обращаться ко мне с просьбами. Выбирайте. Но им приспичило, и они выпустили меня. И обмен состоялся. А у них такой порядок. Кто у них сидел, того в страну не пускать. Вот бедняга Окреди и мотается взад-вперед. Ну ладно, примемся за работу. Вера. Да. Готовы? Да. К сожалению, англичане вернули пакет с нашими торговыми предложениями нераспечатанными. Меморандум с мирными предложениями тоже остается пока без ответа. Но валюту на золото согласились поменять. И вопрос об обмене пленными наконец сдвинулся с мертвой точки. Обмен 35 англичан на 10 тысяч русских, судя по всему, состоится. Ваше поручение с резолюцией архиважно выполнено. Из Италии предлагают 100 тысяч пар военных ботинок по 40 лир. Напечатали? Угу. Оттуда же предлагают фланелевых рубах по 19 лир. Штанов по 14 лир. И шинелей по 65 лир. Далее можно иметь из Франции сравнительно невысокой цены до 400 грузовиков, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Точка. Так. Абзац. Сегодня утром состоялась встреча с Окреди. Он заявил мне, что его правительство согласилось предоставить пароход для транспортировки наших интернированных, причем безвозмездно. Последнее обстоятельство Окреди подчеркнул и дал понять, что ему весьма желательно, чтобы мы отметили их инициативу в этом вопросе. В ответ я заверил, что у нас нет оснований об этом умалчивать. Успеваете? Да. Затем, сильно волнуясь, Мейсон выразил надежду, что британские офицеры будут отправлены в целости и сохранности, и спросил, сознаем ли мы в связи с этим серьезность положения. Я ответил, что у нас достаточно воображения, чтобы представить все последствия каких-либо нарушений соглашения с любой стороны. Точка. Максимов. Москва. Ночь. Наркомат иностранных дел. В большом кабинете в углу стоит рояль. За ним, сгорбившись, сидит Чичерин. Плечи его покрыты пледом, шея обмотана серым кашне. На столе, освещенные настольной лампой груда бумаг, брошенные в самый разгар работы, недопитый стакан чая и кусок хлеба. В нише кабинета солдатская койка, покрытая одеялом. Чичерин тихо, почти закрыв глаза, играет Моцарта. Стук в дверь. Чичерин не прерывает игры. Войдите. Пожалуйста, от Максимова срочное. Давайте сюда. Так? Так, так, так, так. Вы можете идти. Попрошу вас, товарищ 205. Владимир Ильич, пришла депеша от Максимова. Да-да, все как задумано. Да, и это. Ну, почему же? Я тоже смеюсь. Просто не так громко, как вы. Ну что же, будем считать, первый шаг сделан. Нет, нет, нет, Максимова в Англию не пустят. А что же, Красин, кандидатура подходящая. Спокойной ночи. Я, к сожалению, полуношник. Нет, нет, вполне здоров, вполне. Просто дурная привычка. Надежде Константиновне мой поклон. Балтийскому морю, легко рассекая его гладь, удивительно спокойную в этот день, движется караван судов. На палубах кораблей стоят, ходят группами люди. Это возвращаются на родину интернированные. Их истощенные, измученные лица сейчас оживлены. Все ближе и ближе берег, отчая земля. Люди смеются, жестикулируют. Уже хорошо виден Петроград. Самый великий и самый родной город. Корабли входят в порт. Люди замолкают, и каждый напряженно всматривается в приближающуюся пристань. А на пристани, где только что были шум, неразбериха, беготня детей, по мере приближения кораблей встречающая толпа тоже затихает. Все молча поворачиваются к морю. В неожиданно наступившей тишине слышно пощелкивание на ветру бумажных плакатиков, прикрепленных к палкам. Их держат над головой некоторые встречающие. На каждом плакатике написана фамилия. Так легче и быстрее приезжий найдет своих родных и близких.